Даже сумки на плечах не могли омрачить эту легкую прогулку. Хотя для справедливости стоит признать, что он совсем не замечал их веса, благодаря прокачке силы. В отличие от одноклассника, который пыхтя и обливаясь потом шел рядом с Миэмурой. И на кой черт нам вообще тащить эти сумки, все равно ведь не ночевать в храм идем. Пробубнил он себе под нос. На половине пути у нас будет привал, но если хочешь, можем поменяться. Мои сумки вроде легче, сказал черноволосый, пожав плечами. Да, давай, вздохнул Тору, хватаясь за лямку сумки, уже приготовившись сбросить ее. Вам не тяжело? Обернулась к ним Ешикова на пару с Хари. Еще чего, я еще хоть 10 таких могу понести, воскликнул Исикава, развернув свое мнение на 180 градусов, поднимая руку вверх и показывая бицепс девушкам. Миэмура же просто отрицательно покачал им головой. Ну вы там держитесь, до привала осталось совсем ничего. Кивнула им Хари и перед тем, как развернуться, быстро стрельнула глазками в сторону всей еще бодрого Изуми. Второе дыхание открылось, лукаво улыбнулся Миэмура, обратившись к Исикаве, когда обе их одноклассницы уже отвернулись и продолжили обсуждать что-то свое, типа того, буркнул Тору, поправляя неудобную лямку, сползающую с его плеча. Мы все еще можем поменяться. Ну уж нет, ПФФ, ну как хочешь, сдержал смешок Изуми и посмотрел вперед через всех одноклассников. Минут через 10 сможем отдохнуть, так, что недолго нам еще их тащить. Ты-то откуда знаешь? Прочитал в интернете, что на середине пути есть специально отведенное место для привала. Моментально выкрутился Миэмура. Странно, конечно, что там не поставили какой-нибудь маленький магазинчик. Было бы очень прибыльно. Задумчиво пробормотал он. В нем снова проснулась эта сторона. Некая предпринимательская жилка. Все-таки он тоже внес свой вклад в семейную пекарню и благодаря этому иногда мог рассуждать в таком ключе. Может из-за того, что недалеко храм, предположил Тору. А может из-за того, что отель имеет какое-нибудь соглашение с ним. Но все равно такое упущение. Хотя не исключено, что какая-нибудь лавка стоит недалеко от самого храма. Пожал плечами Изуми. Ну придем увидим. Ага, кивнул черноволосый. В полном молчании они прошли еще несколько минут, пока Миэмура от скуки не открыл интерфейс системы, в очередной раз перепроверяя количество и уровень своей чакры. Мудрость 23 плюс 3. Чакра 1257-2600. За все время, что прошло с того момента, как Изуми выпустил почти весь свой резерв, но она так и не успела полностью восстановиться за целую ночь, и уровень не повысился. Тут было всего два варианта. Либо его теория о накоплении мудрости не работает, либо нужно больше времени. Миэмура все же надеялся на последний, но сейчас не мог ничего с этим поделать. Все же он не был главным героем сёнин-манги с родословной Узумаки и гигантской батарейкой чакры внутри, благодаря которой можно было бы восстановить весь свой объем за одну ночь. Именно для этого покупка способности была жизненно необходима, а так оставалось лишь ждать. Благо резерв чакры успеет восполниться полностью до открытия следующего системного подземелья, иначе пришлось бы тратить свои драгоценные монеты на зелье. О, дошли наконец-то! Пробормотал Исикава. Бедняга настолько устал, что ему даже радоваться было лень. Все-таки для обычного человека пройти 1000 ступеней, еще и с грузом за плечами, было трудновато. «Давай сумки, дальше я сам, держи», – буркнул он, перед тем, как осторожно опуститься на землю и опереться спиной от дерева. «Ха, как же хорошо», – блаженно прошептал фиолетово-волосый. «На», – что Изуми мог только улыбнуться. «Несите сумки сюда», – послышался крик Ясуды, подзывающего их. «Ну я пошел». «Ага, давай», – только и смог сказать одноклассник. «А где Исикава?» – спросил учитель, когда Миэмура подошел к нему с четырьмя сумками. «Отдыхает», — указал он на сидящего под деревом Тору. «А, понятно, ну ты тогда тоже иди отдохни», — понимающе улыбнулся учитель. Кивнув, Миэмура открыл одну из сумок, вытащив из нее пакет со своими вещами, и пошел обратно к Исикаве. «Двинься», — сказал ему Изуми, раскладывая плед на траве. «Надо бы тоже за вещами сходить», — пробормотал парень, пытаясь подняться, но его остановил голос девушки за спиной Изуми. «Сиди уже, Юка взяла твои вещи», — сказала Хари, присаживаясь рядом с Миэмурой на разложенном пледе. «Спасибо», — благодарно кивнул Тору, в этот раз не став играть, а просто присосался к бутылке с водой, махом выпив половину. «Ты в порядке?» — прошептала Кёка, обратившись к Изуми. «Да, все хорошо, спасибо, что разбудила», — улыбнулся парень, вполне понимая, что его подруга имеет в виду, но у него не было никакого желания комментировать свое холодное отношение к ней утром, хотя извиниться все же стоило. «И прости, что так захлопнул дверь перед тобой, просто очень спешил разбудить этих оболтусов», — указал он на Тору, который тут же поперхнулся и возмущенно уставился на него. «Это кто тут еще оболтус, ты и Юра?» — пожал плечами Миемура, на что Тору лишь хмуро уставился на него и, хмыкнув, отвернулся. «Все в порядке, я не обижаюсь», — покачала головой Хари. «А Юра разве не должен был присоединиться к нам?» — спросила Юки, обращаясь к одноклассникам. «Вроде должен, только я его не вижу. Куда он вечно пропадает?» — пробормотал Исикава, осматривая остальных учеников и не видя среди всех компаний, так же как и они расположившихся на траве, зеленую голову их Сэзуми, соседа по номеру. «Он вроде сейчас копошится по сумкам и пытается достать свои вещи», — через секунду ответил Миемура, чем удивил остальных, а Хари в очередной раз подозрительно уставилась на его повязку. «Что?» — наклонил голову парень. «Я просто видел, как он подходил к сумкам после вас», — смотря на девушек, пожал плечами Изуми. «Эй, Исикава, Миемура!» Послышался громкий крик за его спиной, и это был Юра, идущий к ним с несколькими пакетами в руках. «Разве нам не говорили брать только один пакет с самым необходимым?» — спросила Хари их одногодку, а Юра только неловко почесал затылок, после того как положил пакеты рядом с пледом Миемура и улыбнулся во все 32. «О, и вы здесь, Ешикова, Хари? Ну я и взял только самое необходимое», — сказал зеленоволосый, присаживаясь рядом с Исикавой, который очень подозрительно уставился на него. «Скажи-ка, Юра, а из какой сумки ты достал эти пакеты?» — с прищуром спросил Тору. «Из синей». «А что?» — с опаской отшатнулся он от своего друга, который прищурился еще сильнее и, подняв руки перед собой, стал разминать костяшки кулаков. Почувствовав опасность, одногодка попытался быстро подняться, но был быстро пойман в захват Тору, который схватил его за шею и стал безжалостно натирать ему макушку кулаком. «Так вот в чем дело, а я еще несу эту сумку и думаю, какой-то идиот кирпичи что ли туда положил». Наблюдая за этой картиной и верещащим Юрой, на губах Миемуры не могла не появиться улыбка. Он получал какое-то странное удовольствие от этого вида. Девушки же просто покачали головами и закатили глаза. «Дурные вы какие-то», — прошептала Юка, и Хари согласно кивнула. Миемура же просто прижался к дереву и откинул голову назад, наслаждаясь криками Юры и свежим воздухом. «Как же много природной энергии!» — в очередной раз восхитился Изуми, когда группа учеников оказалась перед величественными вратами. После привала дорога наверх оказалась еще легче, чем до этого. Хотя, наверное, причина этому в том, что после того как Исикава узнал о том, что из-за Юры ему и было так тяжело в начале восхождения, то он просто взвалил на него две свои сумки и забрал одну у Миемуры. Так, что им и вправду было легче. «Ну, если не брать в расчет Юру». «Хлоп, хлоп», — похлопал в ладоши Исуда, привлекая внимание группы к себе. «Внимание, ученики, Айка, прошу», — дал он слово своей коллеге, вышедшей вперед для очередного напутствия. «Итак, перед нами храм чистой воды Киёмидзу. Перед тем как мы войдем во врата, я напомню вам о соблюдении правил приличия при нахождении на территории. Передвигаемся исключительно группой, не разбегаемся, ничего не трогаем, не кричим и не дышим», — быстро добавил Исуда, вызывая смешки у учеников и гневный взгляд Куросавы сенсей. «Прости, прости, не удержался. Пожалуйста, продолжай». От греха подальше отошел учитель английского от коллеги. «Когда-нибудь я тебя прибью», — прошептала женщина, сменив его испепеляющим взглядом, и вновь повернулась к до сих пор хихикающим ученикам. «Все, успокоились», — строго сказала она, из-за чего все шепотки, словно по щелчку пальцев, тут же прекратились. Властная аура этой женщины поражает. Даже Юка была восхищена. «Слушай, Изуми, не хочешь и ее в гарем? Не мой тип женщины». «Почему? Она ведь тоже постарше». «Может и так, но я не занимаюсь коллекционированием. Разве тебе не интересно узнать, какая она в постели?» «Нисколько». «А, ну да, как я сразу не догадалась. Тебе же больше по вкусу хозяйственные и нежные женщины, по типу твоей дорогой мамочки». «Да, а теперь помолчи», — закатил глаза парень и вернулся к Куросаве сенсей, которая уже заканчивала свою речь. «С персоналом общаемся уважительно, если появился вопрос, то перед тем как спросить поднимаем руку, а не выкрикиваем. Всем все ясно?» «Хорошо», — развернулась она к Исуде, на секунду блеснув своими фиолетовыми глазами, и кивнула, будто давая молчаливый приказ. Тот и без слов сумел понять ее, поэтому подошел к двери и схватил громоздкое кольцо, после чего постучал. Через минуту раздался громогласный щелчок, и врата начали распахиваться, являя величественный храм за ними, один вид которого заставил по толпе учеников прокатиться возбужденному ропоту. «Вау!» Пронеслось по всей группе, и Миемура был полностью согласен со своими одногодками. Навстречу ним вышло два монаха, укутанные в оранжевые одеяния, и подошли к учителям, отвесив им вежливый поклон. «Ученики, проходим!» Поманил их за собой Ясуда, и они двинулись вперед, заходя на территорию храма, благодаря чему ее можно было получше рассмотреть. На территории храма чистой воды было несколько комплексов зданий в классическом японском стиле, от которых шли дорожки, вымощенные брусчаткой, по бокам от которых было высажено несколько уже пожелтевших деревьев, что создавали ощущение того, что вся территория была усыпана золотом. Но не только это восхитило Изуми. Концентрация природной энергии здесь была настолько огромна, что на секунду он даже растерялся. Его сенсорные чувства сходили с ума, а глаза начали болеть от того количества энергии, что он видел на этой территории. Это не шло ни в какое сравнение с тем, что он ощущал за вратами. Войдя на территорию, он словно попал в бассейн из природной энергии. Внутри она не просто окутывала собой все объекты, но и буквально витала в воздухе. Хотя и была одна деталь, которую Миемура заметил, как только вошел за врата, а именно то, что моментально все его мысли о том, что произошло перед сегодняшним пробуждением, до сих пор гуляющие на перемирии разума, тут же вышли из головы. За пару секунд нахождения в этом месте все его темные мысли тут же испарились. Не стоит обманываться этому. Как только ты выйдешь с территории храма, все вновь вернется. Пока лучше сконцентрируйся на ощущении энергии, протекающей в этом месте. Напомнила ему Юка, зачем он вообще поехал в это место. На что Изуми тут же вышел из своего транса и сконцентрировался на огоньках, протекающих прямо перед его лицом. Только постарайся не поглощать ее. С тем резервом, что у тебя сейчас, ты запросто можешь потерять всю свою чакру и стать камнем. К тому же ты до сих пор не восстановил ее всю. Да знаю я. Просто дай мне хотя бы секунду насладиться этим чувством. Мысленно проворчал Изуми, двигаясь за группой остальных учеников, которые, похоже, не разделяли тех же чувств, что и сам Миемура, а просто вертели головами и пытались разглядеть все и сразу. «Эй, Миемура!» — хлопнул его по плечу фиолетово-волосый парень. «Пошли сумки скинем!» — напомнил он ему о лишнем грузе, болтающейся на плече Изуми, о котором черноволосый успел уже забыть. «Пошли!» — кивнул он однокласснику. «А Юра опять где?» «Уже ушел. Вперед нас!» «Ну надо же! В такие моменты он соображает лучше, чем обычно!» Ухмыльнулся Миемура и получил такую же реакцию от Тору. «Конечно! Кому понравится таскать свои же пакеты, набитые всяким хламом?» Оставив сумки перед входом в главное здание, они прошли за остальной группой учеников и попали в главный зал, где встретили, похоже, главного монаха. Только Изуми интересовал совершенно не он, а энергия, которую он сейчас очень внимательно осматривал своим сверкающим интересом Тинсиганом. «Прим, немного задержалась глава, но я после работы, так, что можно, и спасибо за ваши оценки и комментарии. Вы не прекращаете мотивировать меня». Глава 37. Экскурсия. В воздухе повсюду сверкали мириады таинственной энергии. Она полностью отличалась от той чакры, которую Миемура обычно видел своими особыми глазами. В отличие от буйной маны, доступной всем охотникам, природная чакра была абсолютно спокойна и непоколебима, словно она и не принадлежала этому миру. Что, конечно же, было не так. Природная чакра, как ее называл Миемура, так же как и мана, была такой же частью этого мира. Просто никто не мог почувствовать или тем более как-либо повлиять на нее своими силами. Лишь особые устройства, созданные из самых дорогих и редких монокристаллов, добытых из подземелий высшего ранга, могли подтвердить ее наличие в атмосфере. А поглотить и тем более использовать ее охотники не могли. Ну или так было написано в интернете. Интересно, если бы ученые узнали, что я могу видеть природную чакру, то сколько бы мне пришлось ждать, чтобы у моего порога появилась какая-нибудь группа захвата. Подумал Миемура, следуя за группой учеников, которую вел, как все же оказалось, главный монах, и рассказывал историю основания этого места. «Не знаю, но ты лучше бы сконцентрировался на ее изучении, чем занимался бессмысленными рассуждениями», — раздался в его голове голос Юки. «Да ладно тебе, я просто развлекаюсь, и я уже закончил». «Так быстро? Всего полчаса ведь прошло, и что же ты успел узнать за это время?» — недоверчиво сказала система. «Мне этого было вполне достаточно. пожал плечами Изуми. «Тогда, может, расскажешь, что ты успел узнать?» Юка все еще не верила парню. «Ну, на самом деле, на изучение природной чакры у меня ушло всего 20 минут, а все остальное время я просто рассуждал», — выдал Изуми, и только система хотела упрекнуть его в этом, Миямура продолжил. «Начнем с того, что я и правда могу поглотить эту энергию даже со своей нынешней силой. Благодаря глазам я могу спокойно регулировать количество, которое поглощаю, и соблюсти баланс между энергиями не будет проблемой. Так что в теории шанс превращения в камень сводится почти к нулю». «Только почти, не полностью», — недоверчиво переспросила Юка, а Изуми продолжил свой монолог. «Ага, шанс, что я ошибусь, всегда есть. Поэтому мне будет спокойнее, когда мудрость и интеллект достигнут минимум 40-го, а еще лучше 50-го уровня, чего я всеми силами постараюсь достичь при прохождении следующего подземелья. Вложишь все очки в мудрость, а контроль улучшишь созданием техник», — почти угадала. «Для начала мне придется немного прокачать контроль, чтобы создавать техники было немного полегче», — задумался Миямура. «А успеешь за одно прохождение? Вот и я задумался об этом. Но если буду поднимать уровни так же, как в прошлые разы, и достигну минимум 20-го, чтобы получить 5 доп. Очков, то думаю, это вполне возможно». «Тогда если у тебя сейчас есть 8 свободных очков минус 6 на интеллект, за 20-й еще 4,5 доп. Очков, то навер...» — начала подсчет Юка, но была быстро прервана Изуми. «Погоди, не так, для интеллекта вполне хватит и одного. Но почему? Я думала, со своей любовью к красивым числам для начала ты улучшишь контроль хотя бы до 45, не говоря о том, что воссоздание новых техник будет намного проще». «Не, одного будет вполне достаточно, остальное догоню созданием техник, у меня уже есть для этого пару идей. Главное, не забудь о балансе между контролем и количеством чакры. Мудрость не должна быть сильно выше интеллекта, иначе будешь терять слишком много чакры, а некоторые техники и вовсе не сможешь применить», — напомнила парню система. «Да, я помню, но думаю, все получится. Главное, помимо всего этого, не забыть прокачать на крипах скрытность». «А это еще зачем? Я думала, ты хотел полностью сконцентрироваться на фехтовании. Мне кажется, монахам не очень понравится, если я без предупреждения вторгнусь на территорию храма», — ухмыльнулся Миямура. «Поняла. После прохождения подземелья ты хочешь сразу приступить к поглощению?» «Именно. Сразу после данжа проберусь сюда, найду какой-нибудь укромный уголок и научусь синдзюцу. Ты же в курсе, что это займет не один час, не говоря уже о том, что нарушишь закон. Ну, это в том случае, если попадусь. Ну как знаешь, тогда я бы на твоем месте уже начала искать такое место». «Да, я знаю», — кивнул Миямура и мысленно вернулся к экскурсии. За все время, что он был занят своими рассуждениями, группа учеников уже успела пройти несколько залов, и сейчас они вошли в очередной зал, который был несколько больше предыдущих. «Дорогие гости, сейчас мы находимся в главном зале нашего храма», — сказал их экскурсовод мужчина средних лет, которого Изуми уже успела крестить главным монахом, ведь в отличие от остальных монахов, одетых в традиционно оранжевое кимоно, он единственный имел черное одеяние и надпись «Кандзи Хасса» на спине. «Именно здесь хранится наша самая ценная реликвия», — сказал монах и подошел к стойке, на которой стояла небольшая статуя женщины с большим количеством рук, которых Изуми насчитал 42 и 11 голов. «Перед вами статуя богини Каннан, богини милосердия. Она пришла к нам из Китая вместе с буддийским вероучением нашего храма. Оно учит нас преодолеть страдания, порожденные страстным желанием, а также неведением об истинной природе реальности, основанной на непостоянстве и отсутствии неизменной сущности». Все ученики с интересом слушали его слова. Они с уважением относились к религии и не смели показать скуку на лицах, как и Миямура, хотя помимо поглощения новой информации, также он осматривал главный зал, восхищаясь его убранством и тем, как такое изящное здание можно было построить больше 1000 лет назад. К его сожалению, в этом зале не было места, где можно было бы удобно устроиться для поглощения природной энергии. А жаль, ведь ее концентрация именно в этом месте была самой большой. «Каждый год нас посещает множество паломников, не только чтобы выразить почтение нашей богине, но и для того, чтобы наполнить сердце чувством благодарности за жизнь в этом мире». Монах сложил руки в молитвенном жесте и поклонился статуе, после чего развернулся к ученикам с мягкой улыбкой. «Ну что ж, мы готовы двигаться дальше, но если у вас есть вопросы, «Я готов ответить на них», — сказал монах, и учителя, до этого внимавшие каждому его слову, смерили учеников суровыми взглядами, намекающими на то, чтобы они не забыли о всех рамках приличия. «Такахаси-сан, а правда, что этот зал был построен полностью без гвоздей?» — поднял руку один из самых смелых учеников. «Это правда», — кивнул мужчина. «При постройке множества зданий на территории нашего храма и террасы, которую мы сегодня обязательно посетим, не использовалось ни единого гвоздя. Дело в том, что раньше дерево было самым доступным и неистощившимся ресурсом, и оно использовалось в качестве основы для большинства построек минувшего времени. Поэтому каждый такой проект – это произведение искусства. Как жаль, что с 19 века, когда придумали использовать металл для крепежа, использование этого метода пошло на спад. Я думаю, из-за этого мы потеряли некую долю романтики при строительстве наших храмов», — огорченно покачал головой монах. После такого развернутого и интересного ответа, вверх взметнулись множество рук. Следуя примеру своего одноклассника, многие ученики тоже захотели получить ответ на интересующий их вопрос, и Такахаси-сан с большим энтузиазмом отвечал на каждый из них. Пока наконец они не закончились и группа учеников не была удовлетворена тому, что они узнали что-то новое для себя. Как и Миямура, хоть и ни разу не поднявший руку, но тоже смог получить много интересной для себя информации. Но вот настало время покинуть главный зал, и ученики последовали за монахом, который вывел их из главного зала, чтобы отвести их на улицу. «Перед нами пагода Кайсу», — сказал монах, когда ученики выстроились перед трехэтажной башней с ярко-красными крышами. «Часто беременные женщины приезжают сюда только чтобы посетить ее и помолиться богам за легкие и безопасные роды. Но поскольку беременных среди вас нет, нет и необходимости заходить вовнутрь», — улыбнулся Такахаси, и по толпе прошли тихие смешки. «Ну что ж, на этом все. Мы посетили все самые главные места, открытые для приезжих. На этом откланяюсь, но вы можете провести время на нашей террасе, с нее открывается прекрасный вид на город». Поклонился он ученикам и, развернувшись, удалился, в то время как Изуми немного нахмурился. Естественно, они посетили не все места за время этой экскурсии, и он так и не нашел удобное место, где его бы не поймали за незаконным нахождением на территории храма. «Похоже, тебе придется импровизировать», — озвучила его мысли Юка, и Миямура мог только вздохнуть. «Почему все залы, которые мы посещали, были такими открытыми? Если я буду поглощать природную чакру в них, то есть огромный шанс, что меня поймают и сдадут органам власти, из-за чего могу пострадать не только я, но и репутация моей семьи. Значит, нужно найти место, куда монахи ходят реже всего. Ну да ладно, что-нибудь придумаю», — мысленно хмыкнул Миямура и обратил внимание на одноклассников, которые собрались вокруг него и что-то обсуждали. «А ты, Миямура, что думаешь?» — спросил его Тору, и Ешикова с Хари перевели взгляд на парня с повязкой. «Вы о чем?» — наклонил он голову на бок. Изуми и правда не слышал, о чем они говорили, настолько он был поглощен своими мыслями. «Ты что, не слушал нас?» — нахмурился Исикава, но Хари все же повторила вопрос, перед тем как кинуть на него странный взгляд, который Миямура не понял. «Мы говорили об экскурсии. Было интересно, да, ММ, ну да, было познавательно», — немного чопорно ответил он. Его мысли были до сих пор заняты рассуждениями о том, где же найти то самое нужное для него место. «Почему бы не попробовать под террасой? Может, немного и неудобно, но зато безопасно», — предложила Юка, легко догадавшись, о чем думает Изуми. «Можно попробовать, но концентрация природной чакры там не настолько большая». «А зачем тебе большая ее концентрация, если достаточно, чтобы энергия синдзюцу просто окружала тебя? Чем больше энергии окружает меня, тем легче мне будет поглотить ее». «Ну, в теории», — неуверенно подумал он. «То есть ты сам не уверен? А как я могу быть уверен в то, что буду делать впервые? Ха, ладно, черт с ним, позже разберусь», — мысленно вздохнул Миямура, решив пока отбросить думы, которые ни к чему не приведут. «Сейчас лучше сконцентрировать внимание на другом. Вау, как красиво!» — восхищенно воскликнула Юка, когда они подошли к краю террасы, откуда открывался вид на весь Киото. «Не думала, что Киото настолько большой», — поразилась Хари, а парни просто молчаливо кивнули. «Ночью тут еще красивее», — сказал Изуми, задумчиво смотря вдаль. «Жаль, что мы тут совсем ненадолго. Я бы хотела тут еще ненадолго остаться». Остальные согласно кивнули на слова из светловолосой одноклассницы, так же как Миямура молчаливо уставились вдаль. «Ну, ладно, учителя уже собирают остальных. пора возвращаться. Да, развернувшись, компания присоединилась к группе и, попрощавшись с молчаливыми монахами, они выдвинулись назад в отель. По дороге ученики делились своими впечатлениями и обсуждали, то как проведут оставшийся день в Киото. «Может, нас в город отпустит погулять?» – спросил Исикава у своего одноклассника с повязкой. «Вряд ли, конечно, но я могу попробовать договориться. Может, все же получится. Надеюсь на тебя». С улыбкой хлопнул его по плечу фиолетово-волосый. «Ага», – кивнул парень. «Хари, с тобой все в порядке?» – спросила свою лучшую подругу Ишикава, заметив ее немного грустный взгляд. «Да, все хорошо, просто задумалась», — сказала она и снова кинула короткий взгляд на спину своего друга, который о чем-то разговаривал с Тору. «Мы так давно с ним просто не разговаривали. Я начинаю скучать по тем дням». Наступила ночь. Огни в номерах давно перестали гореть, и жители отеля уже сладко спали, видя сны. Лишь два парня ворочались в своих кроватях и старались укутаться в одеяло, чтобы скрыться от сквозняка, свободно гуляющему по номеру. Причиной тому было приоткрытое окно возле третьей кровати, к которой, если внимательнее присмотреться, то можно было заметить, что под одеялом на ней лежит вовсе не ее владелец, а одна лишь подушка, накрытая одеялом. «Юка, какого черта я должен тащиться обратно в гору?» – проворчал Изуми, шурша опавшими листьями в полной темноте. «Не я выбираю для тебя место, где открыть врата в следующее подземелье. К тому же тебе будет не лишним размяться», — просто сказала система на, что Миямура не мог сделать ничего, кроме как вздохнуть. «Ну, спасибо хотя бы на том, что они открылись не в Токио. Видишь, везде одни плюсы». «Да ну тебя, с твоими шутками», — буркнул парень и оглянулся назад на сияющий огнями город, видневшийся сквозь кроны деревьев. «Половина», — обозначил он для себя, — пройденный путь, и еще столько же осталось, так что поспеши. Казалось, Юку очень веселило то, что Изуми должен был вновь взбираться вверх, благо нужно было пройти всего половину пути, а не топать до самого храма. Спустя несколько минут, Изуми все же дошел до нужного ему места, и перед ним появился знакомый сноп синих иск. «Прим, в общем-то я решил, что главы будут выходить в 3 часа по МСК, просто держу в курсе. Спасибо за ваши оценки и комментарии». Глава 38. Мисси. Войдя во врата, Изуми оказался в том же месте, где закончил прошлое прохождение, и как и тогда, помимо затхлого воздуха, насквозь провонявшей демонами башни, парня встретило несколько оповещений. «Динь, вы вошли в подземелье. Помимо основной задачи, вы получаете несколько побочных миссий. Доп. Миссия 1. Проверка навыков. Уничтожьте 15 противников, используя либо навык мастера меча, либо скрытность. Награда. 1. Очки навыков. 5. 2. Очки характеристик. 2. 3. Монеты. 9000. Странное задание, учитывая, что я всегда добиваю демонов мечом. Ну ладно, мне же легче. Пожал плечами Изуми, и только он хотел перейти к ознакомлению с условиями второго задания, в его голове раздался голос системы. «Скорее всего, тут подразумевается то, что ты не должен использовать техники на противниках», — пояснила Юка. «То есть убить их либо чистым фехтованием, либо из скрытности, чем-то похоже на предыдущее задание». Задумчиво почесал щеку Миямура. «Но усиление чакры или телесное мерцание я же могу использовать». «Думаю, да. Главное, не задень противника техникой, а то убийство не засчитается». «Понял. Жаль, конечно, что пока я не могу опробовать на них мое чидори, но ради 2 очков характеристик можно и потерпеть. Смотрю, ты даже не собираешься рассматривать другие варианты», — кажется, пожурила парня Юка. «Ну да, пока я не чувствую нехватку в собственных навыках, а монеты я и так смогу получить скрипов», — пожал он плечами. «Твой навык фехтования всего лишь на 13 уровне, смотри, как бы боком тебе не вышел этот выбор». «Да ладно тебе, у меня прирост опыта к навыку в 30% из-за предметов быстро прокачаю». Кажется, Изуми смог убедить ее, и Юка больше не стала возражать его выбору. Поэтому Миямура наконец смог открыть вкладку со вторым заданием. Доп. Миссия 2. Проверка мастерства. Убейте 30 противников, используя только техники. Награда. 1. Очки характеристик. 3. 2. Техника вакуумного меча. 3. Монеты. 13000. При использовании техник глаз задание будет провалено. Прочитал Миямура, и в его голове раздался голос системы. «Вот и техники опробуешь». «Ага, только немноговато ли демонов надо убить?» — спросил Изуми, присев на камень. «Прочитай информацию о технике и убедишься, что ради нее Убить 30 противников – это даже мало. Она настолько хороша, просто прочитай». Пожав плечами, парень все же прислушался к ее совету и, нажав на название техники, вызвал перед собой окно с ее описанием. Вакуумный меч – техника стихии ветра, в ходе применения которой пользователь, взмахивая мечом по дуге, способен вызвать мощный порыв ветра, сбивающий с ног, а при должной концентрации разрубить надвое противника в диапазоне до 5 метров от применившего технику. Несколько секунд изумив тыкал в окошко, пытаясь осознать то, что он только что прочитал, не из-за того, что не понял смысл техники, а из-за того, да это же имба, в сердцах воскликнул он, когда все же сумел побороть шок от силы этой техники. О чем я и говорю, в потенциале это очень сильная техника, и убить 30 противников для нее это очень мало. Ха, и правда, смущает, конечно, что действует она всего лишь в радиусе 5 метров, но думаю, никто не будет ожидать, если в него из меча вдруг полетит техника. Ухмыльнулся Миемура, отведя руки назад и оперевшись ладонями о камень, уже предвкушая ее использование. Ну ладно, что-то я засиделся тут с этими миссиями. Пора уже идти опыт фармить. Вскочил он и попрыгал на месте, разминаясь перед будущей битвой. Я думала, для начала ты займешься улучшением характеристик. Мне кажется, будет лучше, если я быстро зачищу пару этажей, а после спокойно займусь прокачкой, когда уже получу все доступные награды. Ну как знаешь, просто сказала Юка. О, кстати, хорошо, что сейчас вспомнил. Неожиданно остановился Изуми на месте и почесал затылок. Ты о чем? Не поняла Юка. Да забыл кое-что купить. Пробормотал парень и, зайдя во вкладку снаряжение, выбрал нужный ему предмет. Таби Шиноби. Редкость редкий. Эффект. Если у владельца имеется соответствующий навык, основанный на сокрытии присутствия, то экипированный предмет повысит прирост опыта навыка на 20% и ловкость на 3 единицы. Эффект не суммируется с похожими предметами. Цена. 2000. Всего 2000 и плюс 20% к прокачке. Только смогу ли я одеть их? Моя накидка путешественника тоже дает 3 доп. Очка к ловкости. Как думаешь, Юка, подходит ли это к описанию похожий предмет? Не совсем. Этот пункт подразумевает под собой то, что ты, к примеру, не можешь одеть на себя похожий предмет в прямом смысле этого слова. То есть ходить в двух парах обуви у тебя не выйдет. Ты хоть сама можешь представить, как бы я это сделал? Приподнял бровь Миемура и услышал лишь тихое хихиканье своей системы. Похоже, все-таки может. Хмыкнув, Изуми вернулся к покупке и подтвердил свой выбор. Получен предмет. Таби Шиноби. Минус 2000 монет. Баланс. 3420 монет. После выполнения операции в его руках появились странноватого вида, черные сапожки с небольшим разрезом на носке для большого пальца. Пожав плечами, парень снял свои обычные кроссовки, сразу же отправив их в инвентарь и одел Таби. Ловкость. 23 плюс 3. Тут же оповестило его системное оповещение. С ними моя ловкость уже 26-го, а если я экипирую все остальное? Пробормотал он и, открыв другую вкладку, нажал кнопку «Экипировать». Тут же вокруг его тела завихрились синие искорки, и все предметы моментально материализовались на нем. Эта функция появилась у парня еще во время прохождения его второго подземелья и была весьма удобна. Ведь можно было за секунду облачиться в полную экипировку или выбрать предметы, которые хочешь снять, и часть из них тут же отправится в инвентарь. Главное, чтобы они уже были надеты до этого и в это время не было одето другого предмета одежды. Иначе можно было и вправду оказаться в двух парах обуви. Закончив, Изуми открыл свой статус и увидел греющую его душу картину. Личные характеристики. Доп. Очки. 8. Чакра. 2700-2700. Сила. 21 плюс 3. Ловкость. 23 плюс 6. Выносливость. 36. Интеллект. 39 плюс 3. Мудрость. 24 плюс 3. Я полноценный сранг. Улыбнулся Миемура от осознания своей силы. Пусть это и была капля в море, и ему предстоял еще длинный путь до ранга С, но наконец-то парень чувствовал, что стал намного сильнее с момента своего перерождения. Но помимо этого он также смог открыть новый способ прокачки. Всего пару часов назад, когда Изуми уже отчаялся, в его голове прозвучал звуковой сигнал, который до этого он никогда не слышал. Как оказалось, так система оповещает его о восполнении резерва чакры. И помимо этого всплыло и оповещение о том, что его мудрость повысилась на 1 уровень, а значит, его способ работает. Хоть и пришлось ждать, когда резерв восстановится полностью. Вспоминая тот момент, когда он как идиот подпрыгнул на своей кровати от радости, чем удивил своих соседей, Изуми наконец прошел пустой зал, который зачистил до босса Цербера, и остановился перед синей энергетической стеной, собираясь с духом перед боем. «Для начала выполню первую легкую миссию, а потом приступлю ко второй», — кивнул он сам себе, материализовывая свой старый меч из инвентаря. «Ну, поехали». Напоследок вздохнул он и прошел через стену. Следующий зал был похож на предыдущий, те же колонны, подпирающие потолок, и красная стена энергии на другом конце. Этаж был полностью пустым, но на всякий случай Миямура активировал навык скрытности и заметил еще одну деталь, когда осторожно крался в середину зала. Таби частично скрывали звук его шагов, что вкупе с ловкостью 29 уровня делало парня практически бесшумным. Как только Изуми дошел до середины, в нескольких местах вокруг него из пола выплыло множество красных огоньков, которые, завихряясь, образовывали из себя демонов. Только это начало происходить, Изуми сразу же сложил печать и переместился за колонну, по-прежнему не выходя из скрытности. 5 черных, 3 красных и 2 телепорта, все 20 уровня. С каждым разом сложность все повышается и повышается, подумал Миямура, выглядывая из укрытия. Благо демоны до сих пор не заметили его, даже со скрытностью всего лишь 5 уровня. Осмотревшись, Изуми заметил под ногами несколько камушков и, улыбнувшись, поднял один из них. «Опять собираешься использовать этот трюк?» — спросила Юка, поняв, что он задумал. «У тебя совсем нет фантазии. Если знаешь способ, как их еще можно отвлечь, то я весь внимание», — мысленно хмыкнул Миямура и, естественно, не получил ответ. Прицелившись, Изуми запустил камень в дальний конец зала, и он гулко приземлился на каменный пол. «Ра!» Прорычало 5 черных демонов и тут же сорвалось на звук. Оставшиеся на месте красные просто развернулись на звук, но и на шаг не сошли с места, а белые тут же телепортировались, но, взмахнув косами, не смогли рассечь ничего, кроме воздуха. «Черт, это будет труднее, чем я думал». Использовав чакру, Изуми прилепился подошвой своих таби к колонне и прошествовал по ней до потолка, где остановился, зависнув головой вниз, и стал изучать поведение демонов. Черные демоны были тупыми как пробка, ничего кроме инстинкта убийства. Даже сейчас они разбрелись по всему залу, пытаясь найти его, поодиночке. Белые были чуть поумнее. Когда Изуми выкидывал камень, вне зависимости от того, насколько далеко и тихо он приземлялся, они вдвоем тут же телепортировались в это место, после чего следовал взмах косами. Слепые, но отменный слух, будет трудно подкрасться к ним. И последние красные, уже намного умнее, рыскали по всему этажу группой, и, словно догадавшись, что на них охотится, они крутили своими уродливыми башками, пытаясь найти его, но ни один из них так и не догадался посмотреть наверх. К счастью для Изуми, изучив их поведение, Миямура молчаливо кивнул, выработав тактику, и по потолку двинулся в сторону одинокого демона. Дождавшись, когда он окажется возле колонны, за которой парень прятался, Изуми быстро спрыгнул за его спину и одним взмахом отсек тому голову. «Динь, скрытность, 5-6, прогресс с миссии, 1-15, оповестила его система, но Миямуре было совершенно не до того, ведь он тут же был вынужден сбежать обратно по колонне, услышав протяжный стон и последующую атаку 2 телепортов. Красные тоже отреагировали на это, но вовсе не из-за того, что услышали, как Изуми убил их собрата, а из-за того, что увидели атаку белых. Черные же в это время просто сбежались к ним, не понимая, почему их собратья так поступили. Дождавшись, когда все утихнет и демоны вновь разбредаться по арене, Миямура подкрался к следующему, и все повторилось. Удар, сбежал, выждал, удар, сбежал, выждал. Такое медитативное занятие не вызывало у Изуми ничего, кроме скучающего зевка, когда он дожидался окна для следующего убийства демона, но это приносило свои плоды. Скрытность, 6-7, уровень навыка довольно быстро рос, как и сам уровень Изуми. До 17-го оставалось всего лишь 400 опыта. Прогресс с миссии, 5-15. Наконец он вырезал всех обычных демонов, и осталось только 2 белых и 3 красных. Начать Миямура решил начать именно с первых, пройдя в самый дальний угол подальше от красных, но вытащил камушек из инвентаря и скинул его вниз. Тут же последовал протяжный стон демонов и телепортация с последующим взмахом косы. Изуми же в это время, спокойно ожидавший этого на колонне, одним прыжком преодолел 5 метров и, крутанувшись в воздухе, двумя разрезами обезглавил слепых демонов. И тут же должен был уворачиваться от атаки красных, наконец заметивших его. Уйдя в бок от одного, Изуми отклонил косу другого, пригнувшись под атакой следующего, быстро разрубил его и, применив шуншин, переместился за спины остальных, прервав их жизни. Новый уровень. Скрытность. 7-8. Мастер меча. 13-14. Прогресс с миссии. 10-15. Разразилась система сообщениями, которые Миямура лишь мельком просмотрел, и, собрав лут с демонов в виде 10 кос и 3 глаз, двинулся к следующим вратам, уже сменившим свой цвет. Пройдя через них, парень вышел в просторный зал, уже без колонн, но с двумя огромными лестницами, которые вели на какое-то подобие трибуны, где должен был стоять трон. Однако вместо него там не было ничего, если не считать красной стены маны, как обычно преграждающую дальнейший путь. Проходя через весь зал, Изуми осматривал его на наличие чего-нибудь, что могло бы помочь ему в прохождении этого этажа. Может, какого-нибудь лаза, дыры в стене, потолке, чего-нибудь, где можно было бы укрыться от глаз демонов, чтобы потом спокойно вырезать из. Но ничего такого не было, лишь две широкие лестницы, это подобие трибуны и высокий потолок. Черт, владелец всего этого либо демон-великан, либо он явно что-то компенсирует. Ну вот просто на кой черт строить такие хоромы, ворчал Изуми, спокойно проходя сквозь зал. В очередной раз достигнув середины арены, вокруг него в нескольких местах вновь завихрились красные искорки, и перед парнем предстало 7 красных демонов. Прятаться было негде, и Изуми был вынужден встать в стойку, выставив меч вперед. Ну и ладно, все равно прятаться слишком утомительно. Хмыкнул он и, сложив печать, мгновенно переместился к ближайшему демону, успешно атаковав его в лоб. Мастер меча 14-15. Прогресс с миссии. 15-15. Доп. Миссия 1. Успешно выполнена. Смахнув черную демоническую кровь с клинка, Изуми уже было двинулся собирать выпавший лут, но был прерван очередным завихрением красной маны, собирающуюся во что-то побольше и явно опаснее остальных ранее встреченных им демонов. Прим, спасибо за ваши оценки и комментарии. Глава 39. Доставучие демоны. Видя, как из завихрения маны образуется очередной демон, Изуми со вздохом убрал свой меч в инвентарь и, прикрыв глаза, поднял перед собой руки. Сконцентрировав чакру, он быстро задвигал ими, складывая нужные печати. Финальным движением Миямура положил свою левую руку на предплечье правой, и уже через секунду по арене разнесся мелодичный звук, напоминающий собой щебет тысячи птиц. Скви. Электрические разряды танцевали по всей ладони парня, но по-прежнему не покидали ее пределов. Техника была хаотична, но в то же время подвластна Изуми. Открыв глаза, он на секунду залюбовался своим идеально выполненным чидори, а после перевел довольный собой взгляд на уже полностью образовавшегося демона. Перед ним стояло нечто полностью состоящее из трижды пережеванных и выплюнутых мышц. Все тело демона было до ужаса непропорционально, словно на шмат плоти прилепили тонкие ножки и ручки, которые, несмотря на свой хлипкий вид, держали два огромных, зазубренных тесака. Подняв взгляд чуть вверх, Миямура увидел, что сквозь грубый мешок, надетый на башку демона, на него смотрело два горящих ненавистью и жаждой убийства, два алых глаза. Адский антинар. Ранг. Жестокий берсерк. Уровень. 25. Прочитал Миямура его статус и перевел взгляд с панели системы обратно на демона. Наверное, в детстве мама никогда не говорила, что ты самый красивый. Да. А, погоди, а она у тебя вообще есть? Ухмыльнулся Изуми, кинув на антинара полный презрения взгляд. После слов парня, толстые вены и уродливые наросты, покрывающие все тело демона, засветились фиолетовым, и он, издав гневный рык, рванул на своих тонких ножках на болтливого человечишку, яростно размахивая двумя огромными тесаками. Согласен, про мать было лишнее. Словно согласившись с демоном, пробормотал себе под нос парень и сделал шаг в сторону врага. Совершенно неожиданно для себя он тут же сорвался с места с удивленным вскриком и расширил глаза, увидев, с какой скоростью приближался к демону, но сумел вовремя сориентироваться и выставил руку с техникой перед собой, одной атакой пробив грудь демона насквозь. «Не такой уж ты и страж», — усмехнувшись, хотел было сказать Миямура, но уже через секунду понял, что пробитое насквозь тело не помеха демону. Тот лишь опустил взгляд вниз, а после яростно прорычал прямо в лицо парня, обдавая его запахом гнилья, и, подняв свой тесак, замахнулся на Миямуру. Сдержав рвотный позыв, Изуми наконец пришел в себя. Заметив намерение демона, подпрыгнув, он оттолкнулся двумя ногами от груди демона, одновременно вытащив руку из дыры только что проделанной им. Парень совершил обратное сальто назад, уворачиваясь от атаки клинком и увеличивая дистанцию между собой и Антинором. Фу-у-у. Выдохнул он и протер прослезившиеся глаза под повязкой. Этот запах был немного слишком неприятный, на что уставился. Банальной шутки не будет. Обратился он к демону, который уже сорвался в его сторону, вовсю размахивая тесаками и угрожая своей жаждой убийства. В этот раз, не став медлить, Изуми сложил печати и выдул из себя огненный шар. Техника тут же поглотила демона своим жаром, но в следующую секунду тот сразу вырвался из нее, хоть и весь обугленный, без своего мешка, до этого скрывающую поистине уродливую рожу, но он по-прежнему был жив и вполне способен доставить неприятности Изуми, который после увиденного уже стал относиться к этому демону со всей серьезностью. Прошлые крипы хоть и были быстрее зомби, но на то они и крипы, ведь практически не могли доставить Миему и проблем со всеми его техниками, что вновь сыграло с ним очень злую шутку, и он опять слишком расслабился. Покачав головой, Изуми сложил печать и переместился от демона настолько далеко, насколько мог, использовав свое стихийное телесное мерцание. На том месте, где он стоял несколько мгновений назад, остался лишь его послеобраз, полностью состоящий из чакры молнии, который Антинор решил попробовать ударить, и тут же был парализован электрическим разрядом, сковавшим его село судорогой. Какое-то время он будет неактивен, пробормотал Миемура, поднимая руку перед собой. Надеюсь, хоть ты сработаешь как надо. Сконцентрировав чакру на середине ладони, Изуми начал потихоньку выпускать ее из точки Тенкицу, с каждой секундой увеличивая количество выпускаемой энергии и одновременно с этим не забывая закручивать ее. И уже через несколько секунд в его руке находился шар, напоминающий маленький водоворот, размером с ладонь, но от этого техника не стала менее смертоносной, ведь Изуми влил в нее 1/4 всего своего резерва и сумел сконцентрировать в одной точке, полностью контролируя Расинган. На активацию техники у Миемуры ушло не более 5 секунд, и этого времени демону с лихвой хватило, чтобы прийти в себя, и, наверное, ему было очень неприятно сразу получить по изуродованной роже мощнейшей техникой, которая тут же снесла его на другой конец арены. Плюс 500 опыта. Прогресс с миссии 1.30, оповестила его система. Было сложновато, выдохнул Изуми, и лишь после того, как убедился в окончательной смерти демона, пошел собирать лут с демонов. 7 кос и всего 2 глаза, однако сейчас парня интересовали вовсе не они, а оружие, выпавшее из последнего демона. Демонический томагавк 2, ранг, редкий, урон, 75, прочность, 600, цена, 1000 монет, описание. Клинок идеально подходящий для разрубания тел. Эффект доступен только при использовании в паре. В паре, пробормотал Миемура, рассматривая оружие с двух сторон, и поднял из кучи пепла второй томагавк. Эффект активен. При ношении оружия в паре активирует эффект берсерк, увеличивающий показатель силы, но снижающий интеллект владельца. И вправду, когда Изуми открыл свой статус, то увидел, что благодаря тому, что две его руки были заняты демоническими клинками, его показатель силы увеличился на целых 10 единиц, но при этом интеллект упал на 20. Решив пока проигнорировать этот минус, Изуми встал в стойку и совершил несколько взмахов новым оружием. Несмотря на их громоздкий вид, он мог вполне умело управляться с томагавками, практически не чувствуя их веса. Хэймэм, в принципе, то неплохое оружие, хороший урон, интересные эффекты, он даже подходит к моему навыку, сказал Изуми, наконец остановившись, после небольшой тренировки с клинками и с задумчивым видом рассматривая томагавки. Но если и использовать их, то явно не в паре. Я пока не готов расстаться с половиной своей боевой мощи, пожевал губу парень. Пусть прибавка к силе и была значительна, но Миемура не умел использовать техники без ручных печатей, а для них всегда требовалась как минимум 1 свободная рука. Техники глаз были не в счет, их он мог использовать и просто сконцентрировав чакру в глазах, перед этим сняв повязку. Конечно, эффект клинков в паре и подразумевал то, что он не будет использовать обычные техники, но зачем рисковать лишний раз, если можно просто застанить или поджарить противника, перед тем как вступать в открытую схватку. В какой-то степени он рассуждал как шиноби из мира, о котором читал когда-то, что не вязалось с тем, что он пытался стать фехтовальщиком. Но, что делать, если большая часть из его способностей завязана именно на техниках, способных намного облегчить ему бои? Хех, если бы это была какая-нибудь игра, то я с легкостью получил бы класс паладина. Хмыкнул Миемура и убрал оба тесака в инвентарь. Ладно, пора уже идти дальше. Пройдя сквозь стену маны, Изуми вышел в очередной зал. Первое, что бросилось в глаза, это большой, почти с половину зала фонтан, из которого на несколько метров вверх била кристально чистая вода. По бокам вновь оказались колонны, а в противоположном конце – красные врата. Вся эта сюрреалистичная картина с фонтаном лишний раз убедила, что эта башня была похожа на обычные игровые уровни. Ведь в их построении не было никакой логики. То пустые залы с колоннами, то тронный зал без трона, то фонтан. Будто кто-то вел его за ручку и ставил в какие-то ситуации, совсем как в игре. Пока Миямура размышлял обо всем этом, он уже успел дойти до фонтана, и вокруг него начали образовываться очередные демоны. Не став медлить, парень сразу же перенесся Шуншином за ближайшую колонну, по которой взбежал наверх и, как и в прошлый раз, устроился на потолке, свисая головой вниз. «Семь черных, семь красных и две этих мрази. Серьезно?» – нахмурился Изуми, когда увидел двух демонов с тесаками. «Мало того, что их тут целых 16 штук, так еще и эти появились». Вздохнул парень, проводя ладонью по лицу, уже предвидя головную боль от их убийства. Ведь единственное слабое место, которое он сумел у них обнаружить, это голова. И то прошлый сдох только после Расингана. Хотя все же стоило признать, что эти, в отличие от прошлого, были всего на 20 уровне, но у Изуми то в голове уже отложилось, что демоны этого вида очень неприятные. И это еще мягко говоря. Ну ладно, они вроде все еще не заметили меня. Тогда почему бы не опробовать кое... «Что?» – слегка улыбнулся Миямура, сконцентрировавшись на воде в бассейне возле фонтана. Сложив несколько печатей, парень провел рукой над свободной ладонью, и в его руке образовалась небольшая ледяная игла – синбон, одно из орудий шиноби. Попытавшись переломить иглу, применив минимум усилий, Изуми не смог этого сделать, и это означало, что ее прочности вполне должно хватить на крипов. А на добычу покрупнее у него уже была приготовлена одна интересная техника. Под активированной скрытностью, Миямура прокрался по потолку к небольшой группе черных демонов, которые еще не успели разбрестись кто куда, и, прицелившись, метнул свой первый синбон. Однако он лишь пролетел в нескольких сантиметрах от голов демонов и никого не задел. Это было даже на руку Изуми, ведь они отвлеклись на звук и повернулись к нему спиной. Не отчаявшись от неудачного броска, Миямура постарался прицелиться еще, что благодаря Тенсигану и было легко, но из-за того, что рука еще была не набита, он вновь промазал. В этот раз синбон пролетел еще ближе, и, постаравшись взять еще левее, Изуми наконец-то сумел совершить свой первый удачный бросок. Прогресс с миссии 2.30, оповестила его система, и Миямура смог выдохнуть спокойно, ведь на обычных демонов хватало и одной иглы. На всех остальных черных демонов ушло не более 10 минут, и было очень забавно наблюдать, как их собратья по-прежнему рыскают по арене, не понимая, почему их собратья дохнут как мухи. Прикончив последнего черного демона, на периферии глаза Изуми появилось оповещение. Скрытность 8.10. Прогресс с миссии 8.30. Как бы весело не было по одному высекать демонов, Миямура успел устать от этого и решил спуститься к остальным. Все же, как он считал, сражаться в открытую было намного интереснее. Тем более ему очень не терпелось опробовать очень интересную технику своего улучшенного генома. Как только Изуми спрыгнул с потолка на воду, демоны наконец-то смогли заметить его и, зарычав, бросились на него. Видя все это, Миямура не мог не улыбнуться. Подняв руки, он на высокой скорости стал складывать печати. Демонические ледяные зеркала. Окрестил парень, и всего за пару секунд его окружило 20 зеркал, поднявшихся из-под воды. Ухмыльнувшись демонам, Изуми не стал медлить и вошел в ближайшее зеркало, которое тут же отразило его внутри себя. Демоны хоть на секунду зависли от такого поворота событий, но все же, обогнув все зеркала, рванули в сторону зеркала с отражением их врага, отчего улыбка Миямуры стала еще шире. Взглядом сверху вниз он наблюдал, как красные демоны атакуют его, но у них не получалось даже поцарапать зеркало, внутри которого он сейчас находился. Пусть он и был внутри своей техники, но ему также были доступны его ледяные техники, одну из которых он незамедлительно использовал, призвав ледяные синбоны и метнул их в разъяренных врагов. Прогресс с миссии 13.30. К его огромному сожалению, не все демоны попали под действие техники, и парочку так и осталось топтаться на месте за пределами зеркал. Поэтому Изуми, шагая между зеркалами, переместился во внешнюю сторону и сумел добить оставшихся красных. Прогресс с миссии 15.30. Остались лишь шантинары. Попытавшись убить их тем же способом, как и предыдущих, Миямура быстро догадался, что из этой затеи ничего не выйдет. Ведь те спокойно тончили весь урон лицом и беспрепятственно продвигались в его сторону, сколько бы синбонов в себя не впитали. Даже когда один из них превратился в подобие демонического ежа, он не прекратил свое движение и вскоре смог подойти к одному из его зеркал, замахиваясь своим томагавком. Почувствовав, как волосы на затылке зашевелились, Миямура сразу покинул это зеркало, перепрыгнув в соседнее. И не зря, зеркало, в котором он смог беспрепятственно расстреливать их красных собратьев, то зеркало, которое они даже поцарапать не могли, моментально разлетелось вдребезги всего лишь с одного удара демонического томагавка. В то же время к нему уже успел подойти остававшийся до этого в стороне демон и точно так же разбил зеркало. Пораженный Изуми, поняв, что против них техника бесполезна, моментально переместился в самое дальнее зеркало и покинул свою технику, прекратив поддерживать ее. Как только Миямура это сделал, он тут же почти без сил упал на одно колено и принялся судорожно глотать воздух, ощущая сильнейшие чакры истощения. Получен предмет, зелье восстановления чакры, минус 200 монет. Прим, спасибо за ваши оценки и комментарии. Глава 40, это был Пи. Одним махом осушив флакон с зельем, Миямура поднялся с колен и волком уставился на оставшихся демонов. Еще раз осмотрев их с головы до ног, парень встретился взглядом своих небесно-голубых очей с демонически красными глазами. Еще несколько секунд смотря в глаза рвущегося на всей доступной скорости к нему демону, в голове Изуми словно раздался щелчок, и он не смог сдержать ухмылки. Синбоном в глаз, задумчиво пробормотал парень, поднимая перед собой руку, в которой тут же образовалась ледяная игла. Не став договаривать фразу, Миямура метнул синбон в глаз приближающегося к нему противнику, но тот очень вовремя качнулся в сторону, и игла Изуми пролетела мимо цели. ТЦ, недовольно цокнул парень. В то же время второй демон, наконец, успел настигнуть парня и замахнулся на него томагавком, от которого Миямура ушел вниз и, крутанувшись в присяде, сделал демону подсечку. Тот еще не успел восстановить равновесие после предыдущей атаки и рухнул на горбатую спину, чем Изуми воспользовался, материализуя еще один синбон в кулаке и быстрым ударом впечатывая его прямо в глаз Антинару. К сожалению для демона, человек не останавливаться на достигнутом, и его второй глаз постигла та же участь. «Гра-а-а!» — оглушительно прорычал он, лишенный зрения, и стал извиваться на спине, пытаясь достать своего врага, который уже сбежал от града ударов слепого демона. «С тобой позже разберусь», — пробормотал себе под нос Миямура и повернулся к последнему противнику, хоть и полностью утыканному синбонами, но все еще способному доставить ему неприятности. Не став лишний раз тратить время на разглагольствование, Изуми вновь призвал синбона и метнул его в глаза последнему Антинару. И тот просто выставил блок своим широким томагавком, прикрывая глаза. «Да хоть раз это сработает как надо!» — воскликнул Миямура и, сложив печати в сердцах, послал технику молнии в демона. Цепная молния быстро настигла его, и Антинар был не в состоянии увернуться. Поэтому был быстро скован электрическим разрядом и отправлен на тот свет Расинганом в голову. Новый уровень, оповестила его система, и Изуми ощутил, как по его телу разливается волна освежающей энергии. Выдохнув, Миямура развернулся к последнему оставшихся в живых демону, который словно главный герой сёнина, медленно поднимался на трясущихся ногах. Похоже, техника цепной молнии его не обделила вниманием. Значит, остался только этот, улыбнувшись, спросил Изуми, приподнимая повязку и сверкая тенсиганом. «Пожалуй, пора заканчивать», — пробормотал парень, убирая с повязки руку, в которой тут же начала закручиваться его чакра бирюзового цвета, образуя из себя шар энергии. «Усиление техники. Синий. Кха, кха», — закашлялся Изуми, пыль в рот попала. «То есть, Расинган», — прокричал Миямура и со всей силы вдарил по голове демона, моментально отделяя ту от уродливого тела. «Плюс 400 опыта. Прогресс с миссии 17.30. ХМ», хмыкнул Изуми и, наклонившись над только что образовавшейся кучкой пепла, отправил в инвентарь клинки, выпавшие из демона. «Опять дурачишься?» — раздался в его голове голос Юки. «Просто развлекаюсь», — пожал плечами парень, отправившись к следующей кучке за лутом. «Ха, если бы тебя сейчас увидели твои одноклассники, то что бы они сказали про своего холодного и всегда серьезного принца? Не знаю, думаю, просто завизжали бы», — улыбнулся он, представив эту картину. И в его разуме вновь возникло милое личико Ханаби, смотрящее на него с восхищением и гордостью в глазах. «Наверное, она бы даже нама. Нарцисс, тебе не стоит так упиваться своей силой. По сравнению с...» «Да знаю я», — перебил нотации своей системы Миемура, закатив глаза. «Я все еще слабак, но могу я хотя бы раз в две недели выпустить пар, верно?» «Можешь, но не в бой уже. А когда еще?» Приподнял бровь парень, непробиваемый. «Ладно, делай, что хочешь», вздохнула Юка и замолкла. С ним было бесполезно спорить, временами ее носитель был слишком упертым, особенно когда это касалось вопроса его силы. Пожав плечами, Изуми двинулся дальше, и вскоре его инвентарь пополнился еще 14 косами, 8 демоническими глазами и 4 томагавками. В общей сумме за прохождение нескольких арен Миемура получил уже 9000 монет. Это если не брать в счет один демонический томагавк, который парень пока не хотел продавать, ведь еще не опробовал его на врагах. «Надеюсь, дальше будет еще больше демонов», — пробормотал Миемура задумчиво, проводя рукой по волосам, и, покачав головой, двинулся в сторону синей стены маны, ведущую на следующую арену. Взмахнув демоническим томагавком, Изуми одним взмахом отделил голову оглушенного техника Энтинара, последнего демона, оставшегося в живых на этой арене. «Когда я говорил побольше демонов, я же не имел в виду, чтобы их было 20 одновременно», — проворчал парень, осторожно опускаясь на холодный пол. «Бойся своих желаний», — хихикнула Юка. «Заткнись», — отмахнулся Миемура и наконец получил возможность прочитать все сообщения, выскакивающие во время последнего боя. «Мастер меча 15-17. Новый уровень, новый уровень. Поздравляю, вы достигли 20 уровня. Получено 5 дополнительных очков характеристик. Прогресс с миссии 30-30. Доп. Миссия 2. Успешно выполнена. Вы можете получить награды за все выполненные задания. ТЦ, даже скрытность не получилось прокачать. Хотя 20 уровень — это не так уж и плохо», — пробормотал Миемура и лег на пол, положив голову на твердый камень. Казалось бы, цель похода в подземелье достигнута, но у парня сил радоваться уже не было. Несмотря на то, что он повысил уровень и система полностью восстановила его выносливость и резерв чакры, жаль, она не могла также восполнить ментальную усталость.